Глава 14. Закария, Эбигейл, герцогство Мейзервелл. История, рассказанная пленниками, оказалась совершенно банальной для этого мира. Барон и баронесса Вир Корнеллен с дочерью Кларой и сыном Орном ехали домой из соседнего графства. Там состоялся большой бал, где присутствовали аристократические семейства со всего королевства и даже ближайших государств. Многие, в том числе супруги Вир Корнеллен, присматривали пары своим отпрыскам. На обратном пути на их карету напали разбойники. Охрану быстро перебили, хотя и бандиты понесли существенные потери. Барон с сыном тоже пытались сопротивляться, но были обезоружены и сбиты. И вот теперь уже пару дней их держат здесь в ожидании выкупа. «Я узнал того бородатого мужика, что на вас с молотом кинулся», — негромко сообщил Сту. «Видел его как-то вместе с Секачом. Он кузнец из Загоровки. Это небольшая деревня тут, недалеко, лигах в 7-8. Видать, у него с разными бандами связи налажены». «Ну а что? Кузнец не скрипач, он всем нужен. Ему и награбленное сбывать можно. Оружие трофейное, доспехи, да любой металлолом подойдет. И его услуги бандитам часто требуются. Тоже оружие отремонтировать, коней подковать и новости через него узнать легко. Скорее всего, он прознал о разгроме банды Секача и предложил этим разбойникам бесхозную базу. Наверняка тоже не за даром». Пошептался со Сто и подошел к пленникам, осмотрел маговзором невезучее семейство, наложил на каждого исцеление малой силы, за что удостоился многих слов благодарности. Оставили их приходить в себя и быстренько отправились в густую дубраву, что начиналось за последними, стоящими на окраине поляны, шалашами. Покружили в зарослях минут 10. Наконец пацан вывел меня к большому поваленному дереву. «Вот здесь!» — Сту указал на место и воткнул принесенный с собой заступ прямо между толстых, скрученных корней. Возился он недолго. Вскоре послышался стук, словно под землей находились доски. Вдвоем расчистили сухую, рыхлую землю, откинули грубо отесанный деревянный щит, прикрывающий прямоугольную яму, обложенную такими же дощечками, по пояс глубиной. Заглянули в нее в предвкушении непонятно чего и увидели несколько туго набитых кожаных кошелей, пяток неплохих мечей, пару кинжалов достойного качества. В самом низу обнаружили еще с десяток разных свертков и небольшую шкатулку. Рассматривать находки на месте времени не было. Все сложили в принесенный мешок, оружие замотали в другой и направились обратно. Пленники, если и заметили, что мы вернулись с поживой, виду не показывали, будто им до этого нет никакого дела. А вот кто меня сильно удивил, так это стоящий рядом с ними Мольверт, держащий за шкирку какого-то хнычущего сопляка. На вид обычный оборванец, каких тут толпы на каждом углу. Возрастом примерно ровесник 100, может, чуть помладше. «Ты почему свой пост бросил?» — строго спросил охранника. «И как сюда дорогу нашел?» «Да я это...» — слегка замялся он. «По нужде отошел. Слышу, кто-то через заросли пробирается, аккурат в нашу сторону». «По нужде, значит», — усмехнулся про себя, глядя на алые губы и пальцы хитреца. «Ягоды ты жрать пошел, сказочник!» «Притаился, в общем. Вижу, этот хлыщ поспешает. Я его окликнул. Он бежать!» «Ну, поймал, расспросил, ласково. Кто такой, куда идет? Вот он меня сюда и привел». Потому как горело и оттопыривалось ухо парнишке, можно легко судить, насколько ласков с ним был охранник. С другой стороны, вполне могло случиться и так, что это ухо он сейчас держал бы в руке. Тут вам не толерантное земное общество, а суровое, магическое средневековье». «Я его узнала!» — с ненавистью воскликнула юная Клара. «Этот крысенок с бандитами крутился и на меня так сально поглядывал, тварь!» Ситуация прояснилась быстро. Главарь послал своего человека в замок барона к его брату с требованием выкупа. А мальчишку отправил следом, тайно наблюдать за гонцом. Похоже, доверие не было самой ходовой валютой в этом дружном коллективе. «Все верно», — подтвердил слова мальчишки барон Вир Корнеллан. «Я написал брату, какую сумму он должен передать похитителям, а тот негодяй собирался как можно скорее доставить письмо». «Что было дальше?» — задал вопрос начинающему филеру. «Его в замок сперва не пустили», — торопливо начал излагать хронику событий Шкет. «Потом вышел какой-то мужик, видать, десятник, и внутрь повел. Долго ждать пришлось, целый день там ошивался, а к вечеру его перед воротами прямо с надвратной башни вниз головой повесили, всего изломанного и с вырванным языком. Я опосля среди челяди и дружинников потерся, разговоры слушал». «И что услышал?» «Все только про одно и говорили, что какие-то бандиты всю семью барона убили, а этот, мол, дурак жадный, пришел как за живых выкуп требовать, но под пытками во всем признался. И теперь брат владетеля новым хозяином в замке станет». «Лжешь, смерть!» — взвился Вир Корнеллен, выхватывая меч. «Не верю! Гарнет не мог так поступить!» «Успокойтесь, барон!» Холодно произнес я, положив ладонь сверху на его руку, держащую клинок. «Согласен, это весьма неприятное известие, но у меня нет сомнений в словах нашего юного очевидца. Тот и сам прекрасно понимал, мальчишке нет смысла выдумывать. Но узнать, что родной братец столь подло ударил в спину, не так-то просто принять подобную новость». Расчет негодяя был прост, как кирпич. Разбойники, озлобленные убийством своего товарища и нежеланием платить выкуп, не пощадят пленных. А он чужими руками избавляется от надоевшей родни, наследует элитную, по местным меркам, недвижимость и кучу прочих активов. Рейдер хренов. «Я тебе всегда говорила, что твой братец то еще...» Зло зашипела баронесса. «Ты мне не верил, зато сейчас убедился. Жаль, слегка поздновато». «А что теперь с нами будет?» — с испугом спросила дочь. «Дядя Гарнет нас выгонит из замка». «Никто нас не выгонит. Как только вернемся, снесу ему голову». Вир Корнеллен пребывал в ярости. «Дружина ни за что не встанет на его сторону. Они мигом выдадут предателя. Все терпели Гарнета лишь потому, что он мой брат!» «Вам потребуется какая-нибудь помощь, барон?» — спросил я. «О, дорогой Закария, вы и так сделали для нас слишком много. Рот Вир Корнеллен перед вами в долгу. Если позволите, я хотел бы забрать наше с сыном оружие. Мы его уже разыскали тут, на заимке». Оказалось, пока я лазил по кустам в поисках разбойничьего клада, они оба успели прошерстить бандитские землянки, найти кое-что из своих вещей и вооружиться. Все правильно. В этом мире ходить без меча, словно голышом стоять на главной площади. Барон меж тем продолжил. «Я понимаю, наши фамильные мечи теперь ваши трофеи, и прошу лишь немного подождать. Выкуплю их по той цене, которую назовете, сразу же, как только верну свой замок, и решу один личный вопрос с дражайшим родственником». «Никаких денег я с вас не возьму, дорогой барон, вы и так очень сильно пострадали. Все имущество, что сможете тут обнаружить, является вашим. Какую сумму у вас забрали бандиты?» В общем, вернул им оружие, все вещи, которые они смогли опознать, и дал 250 золотых. Именно столько отняли у них при нападении. После такого щедрого жеста я стал лучшим другом семейства Корнолен, а мамаша так вообще смотрела на меня буквально с любовью, чем, честно говоря, даже немного напугала. Нет, дама она вполне видная и моложавая, но нафига мне приключения с замужними милфами? Да и неохота способствовать образованию костных наростов на голове барона. Мужик он вроде неплохой. Когда собрались уезжать, встал вопрос, что делать с мелким бандитским прихвостнем? Формально он является моим пленником, и его судьбу решаю я. Не стал брать грех на душу, надумал отпустить пацана, тем более ущерба от него никому из присутствующих не было. Но оказалось, пока мы все отвлеклись, мелкий паршивец ухитрился тихонько слинять. Его же никто не охранял, да и связывать тоже не было нужды. Вот он ужиком и уполз в ближайшие кусты. А теперь ищи свищи. Ну и ладно, никто особо не расстроился. Только дочка барона злобно фыркнула и засопела. Похоже, она одна жаждала его крови. Чем, интересно, он ей не угодил? Как хорошо, что мы взяли пару заводных лошадей. Теперь хоть и без особого комфорта уехать могут все. Сбруя и седла, кстати, нашлись на заимке, а вот коней ни одного. Охранники уступили своих коней барону с женой, а сами сели вдвоем на одну. Они народ простой, служивый, им не привыкать. Вторую заводную оседлал молодой баронет, показавший себя неплохим наездником. А вот Клара с решительным видом подошла ко мне и, гордо подняв голову, заявила: «Дорогой спаситель, надеюсь, вы доведете начатое дело до конца и не откажетесь посадить меня на вашу лошадь». Краем глаза заметил, барон уже собрался было что-то высказать своей чересчур смелой дочурке, но супруга незаметно тронула его за руку, и он счел за лучшее промолчать. «А девчонка-то не промах», — мелькнула мысль. «Буду очень рад, если согласитесь составить мне компанию, Клэр». Галантно подхватил легкую, как пушинка, девушку и под ее смущенное «ох!» усадил на лошадь боком на дамский манер. Сам, едва коснувшись стремени, взлетел в седло, слегка приобнял прижавшуюся ко мне и густо покрасневшую юную прелестницу. Услышал тяжкий, полный горького разочарования вздох, посмотревший на меня, как на предателя тучки, и тронул поводья. Еще успел заметить, мать и дочь обменялись быстрыми взглядами, и по благожелательной улыбке и легкому прищуру старшей понял, что рискую угодить в коварно расставленную матримониальную ловушку. И как это у женщин получается? Они, не сговариваясь, меня оценили, взвесили, обмерили и уже открыли загонную охоту. К счастью, по дороге ничего не случилось, и, добравшись до ближайшего городишки, мы горячо распрощались с новыми друзьями. Пришлось обещать, что как только покончу с самыми неотложными делами, тут же приеду погостить к ним. Барон клятвенно заверял, что при случае окажет любую помощь, а уж с какой тоской на меня смотрели обе дамы. Вернувшись, вставший уже почти родным и порядком поднадоевший постоялый двор, привел себя в надлежащий вид. Нетта вызвалась было потереть мне спинку, но сейчас определенно не до нее. По-быстрому перекусил, после чего укрылся в комнате и стал разбирать находки. Прежде всего пересчитал деньги. Золотом набралось 900 монет. Неплохо. Серебряных далеров еще 1250. И даже кошель с медью, которую я не стал считать. Это довольно большие деньги. Можно купить приличный дом или лавку на рынке. Возможно, даже небольшой трактир. В шкатулке оказалось очень красивое ожерелье. Я на радостях подумал было, что это артефакт, но, активировав маговзор, никаких плетений на нем не обнаружил. Обычная ювелирка, хоть и не дешевая. Если когда-нибудь руки дойдут, сделаю из него артефакт. Цена сразу же подскочит. В нескольких пакетиках и мешочках хранились обработанные органы демонических тварей. К тому же весьма ценные. А это что такое? Один сверток едва заметно фонит в магическом зрении. Причем от него исходят не синие демонические энергии, как от остальных, а чисто фиолетовые эманации. Я их явственно вижу. Сто пудов у меня в руках какой-то некроманский артефакт. Предмет завернут в шкуру демонической ящерицы, тончайшей выделки. Я даже вспомнил, что видел упоминание о ней в книге в библиотеке Мортограна. Мелкие светло-серые чешуйки с стальным отливом, по которым разбегались более темные полоски. Эта тварь славится тем, что почти не подвержена воздействию магических энергий. Теперь понятно, почему использовали именно ее шкуру, чтобы скрыть некротическую суть артефакта, за которую местное магическое ФСБ по головке не погладит. Осторожно развязал ворсистую бечевку, которой бережно обвязан увесистый сверток. Тонкая обертка, словно мягкий шелк, заструилась в стороны, и, увидев открывшееся, я от неожиданности едва не выронил свою находку. Положил ее на стол, и в каком-то трепетном восторге, пополам с леденящим душу ужасом, уставился на отчетливо фонящий эманациями смерти человеческий череп. Выглядит он как настоящий, только размером с большой апельсин. Хорошо обработан, покрыт сетью мельчайших рун, вырезанных каким-то острейшим инструментом. Я вспомнил даже название — Цанса. В нашем мире не то малайские колдуны, не то южноамериканские индейцы баловались изготовлением ценных трофеев. Особым образом высушивали головы убитых врагов, что те усыхали до подобного размера, сохраняя все черты лица и волосы живого человека. Но тут совсем другое дело. Разве можно уменьшить кость? Я навидался всякого, но здесь явно не обошлось без какой-то магии, не иначе. Опасливо протянул руку и коснулся пальцем. Ничего. Током не ударило, огнем не опалило, в камень или глыбу льда не обратился. Уже хорошие новости. Взял черепок в руки, стал вертеть и обнаружил, что внутри он не полый. Там находится крупный кристалл бледно-сиреневого цвета. Причем такого размера, что вставить его невозможно. Он словно выращен внутри костяной головы. Вот еще одна загадка. Что за артефактор здесь поработал? Моему уровню мастерства так же далеко до создателя этого чуда, как до светящей по ночам Эрберы. Заглянул снизу, где проходит позвоночник, и увидел там необычайно искусно сделанное крепление из непонятного красноватого металла, на которое этот череп и должен насаживаться. «Да это же навершие магического жезла!» — зажглась озарением мысль. «Боевой жезл некроманта!» От осознания того, что попало мне в руки, мысли пустились вскачь. «Что он может, и как бы его проверить?» Где искать остальные части и почему столь уникальная вещь вообще оказалась у какого-то разбойника в яме посреди леса? Точно помню, читал про нечто подобное в библиотеке дворца, но тогда множество книг просто бегло просматривал в надежде, что под зельями, которыми меня снабдил Архилич, я запомню информацию. И если понадобится, смогу ее восстановить. Раньше такой необходимости не было, но сейчас решил попробовать вспомнить нужные сведения. Уселся поудобнее прямо на коврике около кровати и принялся медитировать. Сходу ничего не вышло, пришлось раз за разом пытаться освободить голову от всяких мыслей, а они старались отвоевать свое законное место обратно. Промучившись, не знаю сколько времени, вдруг услышал знакомый голос. «Ой, а чего ты на полу сидишь?» Открыл глаза и посмотрел на встревоженную моську Эбигейл. «Золотой искал, закатился куда-то. Ну не объяснять же ей всю ситуацию». «А, понятно», — протянула девушка, глядя на меня, как на умалишенного. «Может помочь?» «Нет, спасибо, нашел уже», — ответил я, поднимаясь с пола. «Ой, ужас какой!» — испуганно приложила ладони к щечкам баронесса. «Ты где взял эту гадость?» «Вот зараза, углядела все-таки», — понял я, скосив глаза на лежащий на столе череп. Но злиться тут нужно только на самого себя. Пришла в голову светлая мысль. Двери надо запирать, когда такими вещами занимаешься. Эбби, не обращай внимания, это так. На дороге валялся, я и подобрал. Вот, смотри, решил тебе награду выдать. Протянул девушке 5 золотых. Купи себе, что понравится. Только одна, никуда ни шагу. Возьмешь с собой Мольверта и Сту, и прикупите пареньку все, что нужно из одежды, ну и из прочего, ты лучше знаешь. Вот тебе еще золотой. Эбби мигом забыла про все на свете, подскочила, обняла и расцеловала в обе щеки. Коротко чмокнула в губы, при этом слегка покраснев, цапнула деньги, и только юбка мелькнула за дверями. «Дай женщине денег на хороший шопинг, она так поспешит, что и через труп перепрыгнет», — мысленно усмехнулся я. «Хоть на земле, хоть в Лигоре». Запер дверь и продолжил изучать находку. Руны и плетение казались незнакомыми, а кристалл, который, по моему мнению, является накопителем, практически пуст. Поэтому заметить в нем фиолетовую суть сейчас можно лишь в непосредственной близости. Но стоит напитать его некротической силой, и он станет сверкать как прожектор. У меня прямо засвербило в одном месте, чтобы направить в него капельку некротической энергии. Но осторожность не позволяла пойти на такую авантюру. Если в помещении гостиницы найдется хоть один одаренный, который в этот момент пользуется магическим зрением, то имеются весьма неиллюзорные шансы спалиться по полной программе. Дождался, пока искрящаяся энтузиазмом Эбигейл растормошит парней и потащит с собой брать штурмом все лавки на рыночной площади. Самым тщательным образом завернул череп в его демоническую обертку, оседлал отдохнувшую тучку и поехал в направлении густого леса, в надежде найти укромное местечко, чтобы провести несколько экспериментов с этим артефактом.